«Ничего себе!» – выдал я. «Вот эта история!» «Но все-таки, барон, почему мама Лоа помогла Кингсли, когда он решил скрыться от вас?» «Ты считаешь это помощью?» – насмешливо вздернул бровь барон. «Мама Лоа особо весьма любвеобильная, а Кингсли – довольно привлекательный мужчина. Да она только порадовалась, что у нее на острове появится послушная игрушка, с которой можно поразвлечься по-всякому. Обычных людей на свой остров она завлечь не могла, они там и пары дней не протянут, а мага можно привести туда только в том случае, если он добровольно попросит хозяйку разрешить ему пребывать на острове. Но ни один из бакаров никогда такого не сделает, все они знают, что представляют собой милости мамы Лоа, и предпочитают не повторять чужих ошибок. А Кингсли, воспитанный вдали от родины, о таких нюансах понятия не имел и попался, вздохнул я. Именно так, согласился барон, а поскольку он был обещан мне собственной матерью, я счел нужным позаботиться. Не беспокойся, Гарри, Кингсли обретет силу духа и окажется там, где нужен больше всего. Но не в Англии, заметил я. Не в Англии, согласился барон. Более ему в Англии не бывать. Значит, вздохнул я, род Бруствер пресечется, ведь Кингсли на данный момент единственный наследник. На твоем месте я не был бы в этом так уверен, хмыкнул барон. Не зря в Аврарате Кингсли за глаза именовали черный жеребец. В плане поиметь все, что движется, ему не было равных. Так что на твоем месте я бы пошерстил по приютам, возможно, и найдешь его кровиночку. Кингсли обожал именно белых женщин, а многие из белых женщин не желают растить черных детей. Я только охнул. Бетельгейзе. Неужели она Бруствер по крови? Но ведь Сири и Сев ввели ее в рот. Не, эта мелкая никакого отношения к Кингсли не имеет. Ищи лучше, ехидно усмехнулся барон. У меня аж камень с души свалился. Вряд ли Сири и Севу понравилось бы, что их любимая доченька, биологическое дитя Кингсли Бруствера. Сила рода Бетти приняла, так что ворошить отголоски прошлого не стоит. Так можно не помочь, а навредить. Ладно, будем искать. Так мы и вернулись обратно в заброшенный город. Длинная ночь по-прежнему была темной, но на востоке стало тихонько проступать еле-еле заметное белесое сияние. «Ну, вот и все», — сказал барон. «Ты справился, Гарри. Спасибо тебе». Я только кивнул. Что ответить, я не знал. «Пожалуйста» или «не стоит благодарности» прозвучало бы как-то нелепо, и мы оба это понимали. Но барон знал, как сгладить неловкость. В его руках вновь появились два кокосовых ореха с соломинками. На посошок невинно поинтересовался Лоа. «Это тебя подкрепит. Секретный коктейль?» — хмыкнул я. «Новый вариант, он самый», — заулыбался барон. «Пей, не бойся. Думаю, что все плохое для тебя и твоих близких уже кончилось. Впрочем, ты всегда можешь позвать меня, если что, и я приду на помощь в качестве ответной любезности». Я сделал глоток из кокоса. На этот раз спиртного не чувствовалось совсем, но питье действительно меня подбодрило, и улыбнулся в ответ. «Ну, и каковы твои желания?» – спросил барон. «Я готов их выполнить. А карт-бланш можно получить?» – набравшись наглости спросил я. «Что-то мне сейчас ничего умного в голову не приходит, а тратить милости самого барона Самиди на глупости как-то недостойно». «Ну ты и наглец», – с некоторым восхищением произнес барон. «Впрочем, мне это нравится». «Ладно, Гарри, будет тебе карт-бланш». И он достал непонятно откуда ту самую пеструю раковину, в которую превратил бутылку из-под рома. Еще одно движение тонких смуглых пальцев, и одна большая раковина превратилась в три маленьких, да еще соединенных между собой серебряной цепочкой. «Держи», — произнес барон. «Можешь носить это на шее, можешь на запястье. Тебе это ничем не навредит». Слово барона Самиди, и никому из твоих близких не навредит, а придумаешь желание, поднеси одну из ракушек к рту и пошепчи в нее, ракушка исчезнет, желание исполнится. Ты умный мальчик, Гарри, не потребуешь невозможного, так что это будет даже забавно. Я принял украшение и вежливо поблагодарил барона. Да, еще один подарочек, пусть лучше у меня в мэноре в сейфе полежит, а я подумаю. Кстати, заметил барон, позволь дать тебе один совет. «Чисто из дружеского расположения, слушаю», — отозвался я. «Ушедшие оставили тебе огромное богатство, Гарри, распорядись им с толком. И, знаешь, на твоем месте я бы забрал себе все слитки, а украшения и амулеты. Подари их гоблинам, именно подари. Поверь, этот шаг им очень понравится». «Еще бы», — ответил я, — «гоблины любят золото». «Гоблины любят золото», — кивнул барон. Но за золото Майя они готовы убивать. Оно в их глазах куда дороже римской бронзы и римского серебра. Но у меня с ними и так неплохие отношения», – пробормотал я. «Послушай доброго совета», – засмеялся барон. «Поверь, ты от этого не обеднеешь, а гоблины, им это нужнее, поверь». Я пожал плечами. «Почему бы и нет, золото не жалко, оно досталось мне легко, а барон зря не посоветует. А если там действительно немыслимая сумма, мне хватит и слитков». «Я последую этому совету, барон», — согласился я. «Вот и хорошо», — улыбнулся барон Самиди. «А теперь мне и впрямь пора, дела, знаешь ли, дела. Будешь на Гаити, заходи в гости, дорогу тебе любой из знающих покажет. У меня всегда весело, знаешь ли». «Спасибо», — поблагодарил я барона, подавив желание процитировать советский фильм, который так и не был снят в этом мире. «Нет уж, лучше вы к нам». «Если барон спокойно относился к моим фамильярностям, это не значит, что я могу наглеть и дальше». После этого мы мило распростились, и барон просто растворился в воздухе. А на заросшие каменные плиты старой площади упали первые рассветные лучи. Гарри цитирует «Бриллиантовую руку». Примечание к части. «Мои дорогие, как вы, наверное, уже поняли, эта часть близка к своему логическому завершению. Прошу вас, отметьте в комментах те моменты, которые остались для вас непроясненными, а то автор по скудоумию своему может кое-что и подзабыть». Следующая глава в понедельник. Глава 51, в которой снова герой подводит итоги. Часть 1. Этим утром я встал раньше, чем обычно. Причина была проста. Предсвадебная лихорадка, которая, как выяснилось, одолевает не только прекрасных дам. Открыв глаза, я наколдовал тимпус. 5 утра. Вполне можно поспать еще, если я не желаю осчастливить всех на предстоящем торжестве цветущим видом свежеподнятой нежити. Да-да, торжестве. После нашего возвращения из Латинской Америки прошло 2 месяца, вполне подходящий срок для того, чтобы одержимое стремлением дать личное счастье всем и каждому женская половина семьи Блэк, Поттер и Малфей успела объявить о предстоящей двойной свадьбе, разработать для этого торжества подходящий сценарий, потратить бешеные деньги в Твилфит и Таттинг и довести до истерики всех родовых домовиков. Так что да, сегодня день двойного бракосочетания. Давненько такого не было в магическом мире. Наследник Малфой заключает тройной союз с наследницей Лавгута и умнейшей ведьмой своего поколения мисс Гермионой Гринджер, находящейся под особым покровительством рода Блэк. А его младший брат-близнец вступает в брак с лордом Поттером, вследствие чего в Малфой Мэннере будет устроен особый прием. Да-да, Люциус возможности распустить перья не упустит никогда, а леди Нарцисса только поддерживает своего супруга в стремлении пустить пыль в глаза всем сливкам британского, и не только, магического общества. Остановить эту парочку не смог бы и мчащийся на полном ходу товарный поезд, так что мы впятером предпочитали просто не отсвечивать лишний раз, поскольку каждое наше появление на глаза Люциусу или Нарциссе обычно сопровождалось фразой «Гарри, Конни, Драко, Герми, Луна», в зависимости от того, кто из жертв попался, мне кажется, что мы кое-что забыли. И потом начиналась полуторачасовая пытка с обсуждением деталей свадебных нарядов, меню, количество танцев, рассадки приглашенных гостей и прочее, прочее, прочее. И не факт, что через полтора часа измученной жертве удавалось удрать. Впрочем, нам с Конни было легче, у меня все-таки был собственный мэнер. Луна тоже не особо страдала, как она призналась, под речи Нарцисса и Люциуса ей особо хорошо думается о миграции мозгошмыгов из правого полушария мозга в левое и наоборот. А вот темпераментный Драко и не слишком любившая всю эту светскую мишуру Герми мучились больше всех. В конце концов, они заявили родителям Драко, что хотят осчастливить гостей совершенно небывалым зрелищем с участием люцевых павлинов и просто удрали из мэнера в домик садовника, прихватив с собой Луну. Люциус, для которого обожаемые пташки стояли на втором месте после родных и близких, согласился, и Драко с Герми принялись за дело, отрываясь только для краткосрочных визитов в мэнер на очередную примерку, проверку готовности, родительскую нотацию. К счастью, визиты эти были реально краткосрочными, не более получаса, что помогло высоким договаривающимся сторонам сохранить здравый рассудок. К тому же Герми наложила на птичник и прилегающую к нему территорию какие-то особо заковыристые чары, и навестить молодых теперь не могли ни Люциус, ни Нарцисса. На возмущение отца Драко и бровью не повел, заявив, что не хочет, чтобы его потрясающий сюрприз стал известен всем и каждому. Люциусу пришлось смириться с активностью отпрыска, к тому же белобрысый лорд получил новую игрушку, большую кучу золота Майя и вовремя подкинутую мною идею открыть на Косой Аллее торгово-развлекательный центр. К счастью, примерно в этот момент в Мэннере появилась Беллатриса, наконец-то окончательно перебравшаяся на постоянное жительство в Лестринг-Шменнер и решившая помочь любимой сестре в сложной жизненной ситуации. Так что обе леди занялись подготовкой к свадьбе с удвоенной энергией и энтузиазмом. Кстати, по поводу золота. Его реально было много. Представьте себе пещеру размером со школьный спортзал, на три четверти наполненную золотыми слитками, а еще на четверть – украшениями и артефактами. Лично я представить ничего подобного не мог, пока своими глазами не увидел. Почему-то приличного размера сейфы с золотом Поттеров на меня такого впечатления не произвели, а здесь штабеля грубо отлитых золотых слитков с узким проходом между ними впечатляли. Несмотря на протесты Драка и Луны, я разделил все золотые слитки на четыре части. Конни, Драка, Луне и себе. Даже в таком виде и даже в галеонах сумма, причитавшаяся каждому из нас, была баснословной. А все украшения и артефакты я просто подарил гоблинам, как и советовал мне барон. После этого зеленокожие готовы были на меня молиться, обслуживали всегда по высшему разряду и вообще проявляли настолько дружеское расположение, насколько гоблины вообще способны на добрые чувства к лицам не своей расы. Между прочим, получив золото Майя, гоблины тут же объявили о каком-то сбывшемся предсказании и снятом со своей расы очередном проклятии и заявили, что теперь могут не скрывать свой истинный облик. Хм, шок магов, в один прекрасный день обнаруживших в банке вместо зеленокожих коротышек высоких существ с белыми волосами и оливково-смуглой кожей, больше всего напоминающих сказочных дроу, продолжался не один месяц. Флитвик, кстати, тоже стал высоченным красавцем, хоть и не таким высоким, как его соплеменники, все-таки полукровка, и теперь он самый популярный среди старшекурсниц профессор Хогвартса. Но его, кажется, это только развлекает. Так вот, о павлинах. Мне Драко под непреложный обед все-таки продемонстрировал приготовленный сюрприз. Что сказать, ржал я долго. Похоже, способность шагать строем под имперский марш из Звездных войн, которую бедные птички заполучили от резвящихся близнецов еще до вылупления из скорлупы, стала передаваться им на генетическом уровне. Но Драко с Гермией и Луной пошли дальше. Так что как я не помер от смеха, узрев огромного черного, лоснящегося павлина, получившего законное имя Дарт Вейдер, в окружении алых павлинов с золотыми хохолками, я и сам не знаю. Вся эта живописная группа шествовала, построившись ромбом, а еще одним ромбом их окружали белые. И, наконец, вторым выходом появился ослепительно блестящий золотой павлин, я так понял, изображавший императора Палпатина, тоже в окружении алых. Оба павлина, черный и золотой, развернулись навстречу друг другу и, сблизившись, начали невероятно церемонно раскланиваться, делая сложные движения крыльями и хвостами. Дивное зрелище. Нет, в самом деле дивное, но смешное до невозможности. Поэтому, проржавшись, я посоветовал Драко выбрать маршрут свадебного путешествия где-нибудь подальше от доброй старой Англии. Кто знает, как отреагирует Люц на такое издевательство над его драгоценными птичками. А вообще, все эти два месяца я был занят не только предсвадебными хлопотами и зубоскальством. Мне хотелось связать все концы давней запутанной истории, чтобы после свадьбы начать жизнь сначала, похоронив все странности и непонятки прошлого. Я был твердо намерен жить долго и счастливо, в окружении родных и близких, занимаясь любимым делом и собственной семьей, и никаких больше мировых проблем. Но для этой благостной картины следовало решить уже имеющиеся. Проще всего, как ни странно, оказалась помощь Ок-Еничка. Римус в своих изысканиях уже достаточно близко подобрался к разгадке тайны, так что я с чистой совестью истратил на просьбу барону одну из раковин. В свое время Римус сделал для меня достаточно, а воссоединение его с семьей я желал более всего. Барон выслушал меня, показался Римусу и заявил, что им следует вдвоем посетить место предполагаемого сближения миров, нашего и того, в котором находились застрявшие во времени Ок-Еничка. Римус, который все больше и больше скучал по своим, подхватился немедленно. Ну, а что летать барон умеет без всяких самолетов, я знал прекрасно. В общем, через пару дней магическую Америку ждала сенсация. Внезапно появившийся на территории Канады волшебный анклав, населенный племенем, которая считалась давно исчезнувшим. К чести американцев надо сказать, что статус анклава остался в неприкосновенности, исследовать Окьеничка никто из магов-ученых не рвался, да и Римус подсуетился и оформил через специалистов по магическому праву все, что можно было оформить документально. Так что жизнь Окьеничка резко не изменилась, что, я считаю, было для них только благом. В свое время белые люди здорово нагадили индейцам, немагические собратья Окьеничка живут в резервациях, точнее, они там потихоньку вымирают, но пока еще держатся. А вот племена индейцев-оборотней, сумевших создать скрытые поселения в складках пространства, примерно по тому же принципу, как английские лорды свои мэнеры, практически процветают. К тому же, в Америке шаманизм одна из уважаемых магических практик, понятие о нем дается во всех высших магических учебных заведениях, тем более, что американские маги отнюдь не считают оборотней темными тварями. Поэтому я надеюсь, что Окьеничка и Окьерая постепенно примут современную жизнь, тем более, что у них есть такой замечательный вождь, как Римус. Что же касается красной белки Ути, то радость их от возвращения мужа и отца просто не поддавалась описанию. К счастью, в скрытой долине за время отсутствия Римуса прошло не так уж много времени, даже меньше, чем в реальном мире. Так что Ути не успел вымахать ни во взрослого парня, ни в ершистого подростка. Ему как раз исполнилось 7 лет, и теперь это маленький, но гордый охотник из лагеря молодых волков. Кстати, Ути больше не Ути, он успел заслужить себе имя и носит его с гордостью. Теперь его зовут Вольный Ветер. Очень надеюсь, что дела, которые навалились на Римуса как на вождя, не помешают ему присутствовать на свадебной церемонии. Мне очень хочется этого, чтобы 3 уцелевших мародера были со мной в самый счастливый день моей жизни. Впрочем, мародеров уцелело 4, но этот 4-й никогда не был истинным мародером по духу. Он не был истинным другом, а стал жалким предателем. И пусть он оправдывает свой поступок неразделенной любовью к Джеймсу Поттеру, это еще более мерзко и гадко. И вот уж кому-кому, а Питеру Петтигрю лучше оставаться там, где он сейчас находится, в живом уголке детского распределительного центра. Откуда он там взялся? Все просто. Вторую раковину я потратил на то, чтобы найти Петтигрю и прояснить вопрос с Гербертом Гринвудом. То есть я прежде всего хотел найти Петтигрю, а Гринвуд, как выяснилось, прилагался к нему опционально. Ничего не скажешь, у Красюка просто талант влипать в неприятности. И да, был единственный человек, о предательстве которого он даже и не помышлял, Альбус Дамблдор. В свое время добрый дедушка наглядно показал Питеру, что с ним может быть, если он попробует предать, а за свою шкурку крыс трясся всегда. Именно по указанию Дамблдора он участвовал в изготовлении голема и вселении осколка души Волдеморта в несчастного Квирелла. Именно по его указанию он участвовал в опытах, каждый из которых оценивался в пожизненный Азкабан. А когда Дамблдора не стало и аврорский наряд обнаружил в кабаньей голове голема и следы этих самых опытов, Петтигрю снова сумел ускользнуть, вовремя почувствовав, что отныне добрый дедушка вне игры. Петтигрю даже сумел бежать из страны, воспользовавшись заранее заготовленным международным портключом, и оказался в США. Бегство было поспешным, но совсем с голым задом крыс не остался. У него имелся счет в Гринготтсе, на который капали галеоны за аренду лавки в косом переулке, которая когда-то принадлежала его бабушке. К тому же, все подачки Волдеморта и Дамблдора, все, что удавалось сэкономить, присвоить, просто и незатейливо стырить, все это любовно копилось в его сейфе. Питер хотел устроить себе обеспеченную старость, раз уж с личным счастьем не срослось. А как раз накануне он, обеспокоенный накапливающимися непонятностями, перевел деньги из Гринготтса в Национальный американский магический банк, одним из акционеров которого был небезызвестный Герберт Гринвуд, сумевший ускользнуть от правосудия и сменить имя и тело. Гринвуд, бывший, как и Дамблдор, носителем осколка души Мерлина, пережил смерть Альбуса и гибель осколка души крайне тяжело. Ведь еще до этого с подачи каких-то мерзких англичан был порушен проект всей его жизни, то, чем занималась Гринвуд Терра Компани. Да-да, тот самый проект по отъему магии у маленьких магов. К чему нужны были такие жестокости? Дело в том, что Мерлин превратился за свою долгую жизнь в нечто могущественное и крайне бессовестное. Детская магия чище, отбирать ее легче, значит, будем работать с детьми. И он искренне считал, что обходится с подопытными гуманно, ведь после отъема магии большинству детей стирали память и возвращали назад. Гринвуд нашел себе таких же бессовестных сподвижников, воспользовавшись таким замечательным ресурсом, как психи с промытыми мозгами из Нового Салема. Об этом он знал не понаслышке, сыграв роль в некоторых событиях начала века, правда, в виде Гриндевальда. Своей целью Гринвуд и его сторонники ставили власти бессмертия, добившись определенных успехов на этом поприще. Но сам Гринвуд уже вдоволь повидал и того, и этого, поэтому цель его была иная. Да, он развлекался, развеивая сопутствующую долгой жизни скуку, но дело не в этом. Альбус и Гринвуд уже давно хотели исчезнуть из этого мира, устроив напоследок большой бадабум для всех магов, маглов, магических существ. Они хотели обрести власть не только над временем, но и над пространством, над другими мирами. Такова была суть исследований Гринвуда, скрытая от всех. И все шло нормально до тех пор, пока Гринвуд по указке Альбуса не отдал приказ о похищении двух мальчишек. Одного, сына какого-то английского аристократа, а второго, избранного, с которым Альбус желал замутить крайне интересную комбинацию. Гринвуд и Альбус понимали друг друга с полуслова. Гринвуд одобрил эту комбинацию. Напуганный пребыванием в лаборатории мальчишка должен был стать послушной марионеткой Альбуса, но что-то пошло не так. Лаборатория и персонал были уничтожены, оба английских мальчишки пропали, чтобы потом объявиться на родине. Тогда Гринвуд решил, что дело в детской стихийной магии, которая проявилась даже в условиях ее полного подавления и небрежности персонала, а зря. Потому что последующая цепь событий привела к краху Гринвуд компании и окончательной смерти Альбуса. Гринвуду пришлось поспешно менять личность, переводить неправедно нажитые деньги на счета другой компании и вновь карабкаться на самый верх финансовой пирамиды. Но теперь он был одержим местью проклятому избранному, Гарри Поттеру. Однако, те сведения, которые он получил из Англии после гибели Альбуса, показали, что пресловутый избранный не так прост, и Гринвуд затаился. Он больше не был склонен недооценивать Гарри Поттера, и тут сама судьба послала ему встречу с бывшим слугой Альбуса, Питером Петтигрю. Неудивительно, что Альфред Бестер, так теперь звали Гринвуда, тут же взял Питера в оборот, и очень скоро Красюку стало понятно, что он обрел не свободу, а нового хозяина, крайне требовательного и жестокого. Бестер успел разработать хитроумный план по моему разорению и устранению, Петтигрю должен был принять в нем самое горячее и живое участие, но не судьба. Вторая раковинка сделала свое дело, барон сумел отыскать третью часть блудной души Мерлина и с удовольствием припроводил ее куда следует. Так что к полному устранению души Мерлина мне даже не пришлось прикладывать руки. Престарелый злодей сам отправился туда, где ему уже не одно столетие ставили прогулы. А вот Петтигрю повезло меньше. Барон предоставил его мне, а я, по зрелом размышлении, решил не убивать крыса. И не потому, что пожалел, а потому, что Питер за все свои проделки заслужил наказание более тяжкого, чем смерть. Поэтому Крысюк, лишенный магии и запертый мной в его аниформе, занял свое место в живом уголке детского распределительного центра. Что за центр? Поясняю. В Англии сейчас нет детских домов, всех детей распределяют в семьи, но до этого они какое-то время живут в распределительном центре, пока им не подберут подходящую приемную семью. Так что жизнь теперь у Питера насыщенная, а удрать из клетки, ну никак не получится. Уж я об этом позаботился. И тут я вспомнил еще одну историю, которая разрешилась самым неожиданным образом, и тихо хихикнул. Тролль, которого Драко назвал мистер Ням-Ням, отправился с нами в Англию. Все-таки он нам всем жизнь спас, оставлять его на произвол судьбы в джунглях как-то не хотелось, и добрый Конни предложил мне поселить его в Поттерменере. Я почесал в затылке, решил, что тролль, заваливший самого Мерлина дубиной, приобретение неплохое, и согласился. Как ни странно, тролль в Меннере вполне себе прижился, умудрился завоевать расположение Сусанны, подружившись с ее любимицей Фиориной, а также оказался настолько смышленым, чтобы научиться подметать дорожки и подстригать кусты в саду, так что теперь он занимает почетную должность младшего помощника садовника и получает на завтрак столько пончиков, сколько пожелает. А вот киса Дима признала своей хозяйкой Луну, так что теперь Люциусу грех жаловаться на недостаток экзотики в своем Меннере. Дима очень сильно подросла, она оказалась ласковой и привязчивой и, кроме своей хозяйки, больше других членов семьи Малфой любит сестренку Драко и Конни, маленькую Гаю, и та тоже обожает ее гладить и ласкать. Люциус и Нарцисса уже привыкли к гигантскому фамильяру будущей невестки, а вот гости иногда впадают в ступор, Когда с ветки дерева в открытое окно кабинета Люциуса грациозно запрыгивает огромная кошка, близкая по размерам к черной пантере, с огромными немигающими желтыми глазами. Хорошо, хоть гости в Мэннере бывают не так часто, но вот что во время свадьбы будет твориться, воображаю. Кстати, о свадьбе. С Уришем, похоже, мне все-таки придется расстаться. Мицар все-таки усмирил своих тараканов, подтвердил серьезность своих честных намерений Женьке Оболенскому. А потом эта парочка притопала ко мне, сватать Суриша. Оказывается, Нак, необходимый элемент для счастливого брака этой парочки, что-то он им там должен стабилизировать. То ли магические поля, то ли вектора силы. В общем, они всерьез намерены заключить триаду. А я что, зверь какой? Суриша я своим рабом никогда не считал, так что с чистой совестью дал согласие на брак, понятное дело, после того, как поговорил с самим Полуногом и убедился, что он очень даже не прочь. Кстати, благодаря Суришу у Мицара с Женькой проблем с поисками суррогатной матери для наследников не будет. Наги, вступившие в союз в качестве младших, а Суришу тут старшим точно не бывать, могут вынашивать потомство. Опять-таки, когда-то учитель Ню рассказывал мне о дуаморфной природе нагов и их склонности к подобной изменчивости. Правда, есть один интересный момент. Весь период вынашивания Суриш проведет в своей нажьей ипостаси. А закончится это тем, что на свет появится яйцо. Да-да, именно яйцо, которое нужно будет хранить, оберегать и согревать еще пару месяцев. И только потом скорлупа потрескается и будет ребеночек. Вполне себе обычный, разве что это непременно будет маг, с возможностью превращения в змею в униформе. Но, похоже, ни Мицара, ни Евгения такие сложности при обзаведении наследниками не пугали. Еще больше меня поразила терпимость Беллы, как-то заявивший: главное тут результат, а уж как появится ребенок, неважно. Главное, чтобы мои внуки были здоровыми. Но еще интереснее вышло с костяным ключом, который подарил мне Кощеев. Напоминаю, что у меня не канон, а значит, помимо Джеймса, Римуса, Сириуса и Питера в число мародеров входило и Северус. Так что уцелело именно что четверо. Сириус, Северус, Римус и Питер, пусть ему интересно живется в живом уголке. Примечание к части. Черный павлин, HTTPS, и Magis Medium Large 5, что-то такое имелось в виду с выходом павлинов, HTTPS, WP Santent, вот таким стал Утеримуса, HTTP, Painting, Item, F00S01E0001069, PITS, 1000 JPG, глава 52, в которой герой снова подводит итоги, часть 2, но еще интереснее вышло с ключом, который подарил мне Кощеев. Я довольно долго носил его в кошеле, и, отправляясь выручать Луну, тоже взял с собой. Но, к счастью, этот подарок мне не понадобился, поэтому он продолжал мирно лежать в поясном кошеле в ожидании подходящего случая, век бы его не было. Потом меня за каким-то надом потащило в подземелье Поттерменера, и я по пути зашел в комнату с химерами просто полюбоваться. Больше всего из химер меня восхищал костяной дракон, созданный Джеймсом Поттером. Выглядел дракон вполне завершенным, но Лигур говорил, да и сам я чувствовал, что химера не закончена, не хватает какой-то совсем небольшой малости. Но разбираться, что это за малость, у меня до сих пор не нашлось времени. Поэтому, полюбовавшись на творение сумеречного гения Джеймса Поттера, я только головой покачал, вздохнул и в очередной раз дал себе слово, что вот как только, так сразу, облегчив таким образом свою совесть, я уже хотел отправиться по своим делам дальше, но тут кошель у меня на поясе мелко завибрировал. Я слегка удивился. До сих пор это кожаное изделие таких выброков себе не позволяло, но руку в кошель засунул. И в мою руку буквально сам втиснулся костяной ключ. Я удивленно достал ключ из кошеля и поднес к глазам. Внешний ключ выглядел совершенно так же, как в тот день, когда Кощеев подарил его мне, но от него явно ощущалась довольно сильная вибрация. Я пожал плечами и хотел уже положить ключ обратно, но тот завибрировал сильнее, более того, мою руку словно укололо что-то. Похоже, ключу не хотелось, чтобы его возвращали на место. Я пожал плечами и сделал еще шаг к выходу. Руку снова кольнуло. Интересно, и что дальше? И тут, словно повинуясь какому-то наитию, я подошел к костяной химере Джеймса Поттера. Вибрации ключа тотчас стали слабее, а по руке распространилось тепло. Вроде бы странный артефакт пытался сказать мне, что я на верном пути. Но что дальше? Я стал с удвоенным вниманием разглядывать костяного дракона. Он казался завершенным, но моя интуиция продолжала упорно твердить, что это не так. Между тем, все кости были пригнаны друг к другу столь ладно, естественно и четко, что сложно было представить себе большее совершенство. Но ключ продолжал посылать волны тепла, и я стал разглядывать химеру еще внимательнее. И наконец заметил небольшое треугольное отверстие в том месте, где чудовищная костяная голова с костяным же воротником переходила в шею. А что, если я поднес ключ к отверстию, и он тут же вошел в него с легким щелчком, а потом повернулся сам собою? В тот же самый момент химера странно дернулась, словно просыпаясь от долгого сна, повернула голову на бок, и на меня уставились две пустые глазницы, в которых зажглись желтые огоньки. Ничего себе, да я же ее активировал. Это хорошо, что я знал, как привязать к себе свежеактивированную химеру. Спасибо учителю Ню, ох, как многому он меня успел научить. В противном случае мое действие могло привести к куда более нехорошим последствиям. А мне не хотелось бы уничтожать последнее творение Джеймса Поттера. Но привязка удалась на славу, пара капель крови, выцарапанной рядом с отверстием для ключа и иероглиф, и опаснейшая тварь теперь была не опаснее домашней кошки. Для меня и моих родных и близких, само собой. А кто сунулся без разрешения в Поттер Мэннер, я не виноват. Это все естественный отбор, дураков сама природа уничтожает. Так что химера, точнее, химер, мой новый питомец мысленно дал мне понять, что он мужского пола. Так вот, этот обитатель тоже вполне себе прижился в Поттер Мэннере, ночью бдительно обходил периметр, хотя нужды особой в этом не было, но мало ли что. А днем он предпочитал греться на солнышке на одной из лужаек в теплые дни и устраиваться на кухне у открытого огня в холодные. Химер, которого я назвал на редкость незатейливо, Костя, умудрялся свернуться в довольно-таки компактный клубок и практически не мешал домовикам. А еще он органично дополнил компанию из тролля и Фиорины, и теперь эта троица, способная вызвать родимчик у несведущего человека, частенько прогуливалась по дорожкам Мэннера и вроде даже о чем-то беседовала. Во всяком случае, странные звуки, которые они исторгали по очереди, вполне можно было принять за беседу. К тому же, Костян оказался еще и летающим, и вся мелочь, периодически появлявшаяся в Поттер Мэннере, обожала на нем кататься. А он, в отличие от живого, не уставал никогда и не реагировал на возникающие у малышей капризы. Да и я сам иногда использовал Костю по прямому назначению, но об этом в другой раз как-нибудь. Кстати, Кощееву я написал про странное поведение ключа и попросил разъяснений. Ответ пришел довольно быстро. Некромант для начала извинился за то, что не упомянул об одном интересном эффекте, называемом стремление к сродству. Ключик, подаренный мне, был выточен из мамонтовой кости и магически совершенно нейтрален. Именно поэтому разного рода артефакты, сделанные из бивней и костей огромных мохнатых слоновьих родичей, часто используются в артефакторике, на созданную из них основу очень легко накладывать разного рода чары. Но существует одна неприятная вещь: если достаточно близко встречаются два артефакта, сотворенные из кости одного животного, то они притягиваются именно благодаря стремлению к сродству. Артефакторы, работающие с мамонтовой костью, это прекрасно знают и накладывают на свои произведения особые чары, не дающие стремлению к сродству проявиться. Но, поскольку с мамонтовой костью работают, в основном, русские артефакторы, то и чары эти знакомы только им. За рубеж мамонтовая кость продается крайне редко, и уж точно незнакомые с этим эффектом артефакторы не накладывают чар. Поэтому если встречаются зачарованные и незачарованные артефакты, то зачарованный начинает вести себя именно так, как я описал. Так что ключ сыграл роль недостающей детали из-за целой цепи случайностей. Я удивился, объяснение показалось мне несколько фантастическим, но потом, разбирая бумаги рода, я отыскал и записи Джеймса о создаваемой им химере, и письмо Флимонта Поттера, который сообщал своей супруге и моей бабушке о том, что приобрел совершенно удивительный материал из далекой России и сейчас пребывает в раздумьях, на какого рода артефакт следует его употребить. Так что все стало понятно. Мамонтовую кость приобрел Флимонт Поттер, имевший неплохие связи в кругах артефакторов, а Джеймс, создавая костяную химеру, употребил часть материала, на который так хорошо ложились чары. Химера действительно должна была приводиться в действие особым ключом, но сделать и зачаровать его Джеймс не успел. То ли мамонтовая кость кончилась, то ли ему к тому времени стало не до химеры. Так что подарок Кощеева пришелся весьма ко двору. Активация Костина навела меня на мысль, что есть еще одна тайна, которую мне так и не удалось разгадать, а именно, как у Грюма оказались драгоценные артефакты Поттеров. Насколько я успел узнать покойного Аврора, тот был не самым плохим человеком, просто сначала его угораздило поверить не тому, ну а потом он все больше погрязал в альбусовых делишках, не имея возможности освободиться. Увы, но Аластер Грюм по своему душевному складу был фанатиком, яростно ненавидящим тьму, и не понимающим, что свет без тьмы невозможен. Альбус сумел дать ему цель, борьбу с этой самой тьмой во всех ее проявлениях. К тому же, похоже, мораль покойного Аврора была достаточно гибкой, чтобы принять принцип «цель оправдывает средства». Конечно, он никогда бы не предал своих друзей, никогда не поднял бы руку на ребенка, но кое на что он старательно закрывал глаза. Например, на ранние годы Га, то есть мои у Дурсли. Я не верю, что он ничего не знал о том, как находящиеся под ментальным воздействием Вернон и Петуни обращались с племянником, но позволил убаюкать себя сладкими речами, на которые был гораст его ныне покойный друган Альбус. Да, конечно, были вещи, которые Альбус старательно скрывал от своего друга, достаточно ранние для мага его уровня. Смерть Грюма тому доказательство. Он узнал о том, кого считал своим другом и соратником, слишком много, и понял, что многие годы плясал под дудку чудовища. Так что старик умер разочарованным, да, а это хороший задел для того, чтобы попытаться с ним побеседовать. Ну да, я решил провести ритуал призыва Грюма, точнее, души Грюма, тело его я тревожить был не намерен. Ритуал удался, Грюм явился на мой зов, прежде всего отматерил меня, назвав бестолковым мальчишкой, который сам не знает, что творит, пользуясь своим темным даром. Ругань звучала весьма цветисто и экспрессивно, так что я призвал прытко пишущее перо, приказав ему записывать, а сам просто наслаждался оборотами ненормативной лексики в исполнении профессионала. Через некоторое время Грюм удивился, еще через 5 минут умолк и подозрительно спросил, чего звал-то. «Да, в общем, ничего особенного», — ответил я, задумчиво поигрывая жезлом. «Во-первых, соскучился. Давно меня так качественно не материли. А во-вторых, на глазах раздуваясь от снедавшей его подозрительности», — вопросил Грюм. «Заклятья свои поганые тренировать? Не дамся. Да побойтесь Бога, или где вы там сейчас находитесь, мистер Грюм», — нежно улыбнулся я. «У вас какое-то превратное представление о некромантах. Есть мне на чем тренироваться, не волнуйтесь так. Тут дело деликатное. Скажите, господин бывший Аврор, откуда у вас драгоценности моих родителей?» «А, ты в этом смысле?» — с некоторым облегчением заявил Грюм. «Так просто все. Мне Джеймс их отдал.